Ну и голова же у этого Альберт, надо сказать. Вдруг Ремзик заметил, что эта женщина, косясь на Барса, слегка воротит нос. «Учуяла», — подумал он, внутренне замирая. «Учуяла запах моих ног». Ему стало ужасно неприятно, что она учуяла этот запах. Вообще ничего особенного в этом запахе не было. Чик даже говорил ему, что этот запах напоминает ему запах одного довоенного сыра, который продавали тогда в магазинах. Этот сыр назывался не то нидерландский, не то голландский. Ремзик помнил этот сыр. Он был такой дырчатый и вкусный. Но не станешь всем говорить, что точно так пахнул довоенный дырчатый сыр. Женщина время от времени неприязненно посматривала на Барса и морщила свой нос, показывая, что туда попадает совершенно невозможный запах, хотя запах был вполне терпимый, и красноармейцы его не замечали. Ремзик это чувствовал. Когда она морщила нос, она посматривала на Барса, а потом на сидящего рядом красноармейца, как бы призывая его тоже поморщиться вместе с ней. Но красноармеец не только не собирался морщиться вместе с ней, он даже не понимал ее намеков. Все-таки Ремзику было ужасно неприятно, когда она так морщила нос и неприязненно смотрела на ни в чем не повинного Барса. Эти проклятые муху с Сочи, которым сноса не было, хотя он их носил уже второй год, летом страшно раскаляются. Он старался сидеть, не шевеля ногами, но, как назло, очень хотелось пошевелить пальцами внутри обуви. Он знал, что если не шевелить ступней и особенно пальцами, то запаха почти не бывает. Но он также знал, что из дырки на правом башмаке запах сам по себе подымается, как пар из носика чайника. Он подумал, что если заткнуть чем-нибудь эту дырку, то, пожалуй, старый запах постепенно выветрится из кабины, и женщина перестанет так нечестно морщить нос. Ведь если даже ты слышишь какой-то неприятный запах, ты должен перетерпеть его, если ты не у себя дома, конечно. Ремзик по себе знал, что иногда у некоторых знакомых в доме царит неприятный запах. Но сами они, хозяева дома, этого запаха не замечают, потому что они привыкли к нему. Если Ремзику попадался дом с таким неприятным запахом, он его честно терпел, только потом старался не заходить туда, если уж очень местный запах этого дома был неприятен. Ведь ты не почтальон, ты не обязан входить в каждый дом, но если уж вошел, то ты не должен показывать, что местный запах этого дома тебе не нравится. Ремзик решил чем-нибудь заткнуть все-таки свой резиновый башмак. Но заткнуть было нечем. Он знал, что у него в карманах ничего нет. В руке у него был только поводок, больше у него ничего не было. Он нагнулся, прикрывшись спиной от женщины и делая вид, что возится с ошейником. Вдавил часть поводка в дырку и снова выпрямился. Барс очень удивился, что Ремзик так странно использовал поводок, и, выпрямив уши, уставился на башмак так, как бывало уставиться в подвальный люк, учуяв там кошку и ожидая, что она оттуда выскочит. Ремзик почувствовал, что лицо его краснеет от предчувствия разоблачения. «Сейчас она все поймет. Глупый Барс его выдаст». «Это собака?» — вдруг сказала женщина. «Очень неприятно пахнет. Вы ее купаете?» «Почти каждый день в море купается», — сказал Ремзик. Он понял, что женщина ничего не заметила. «А по-моему, хорошая псина», — сказал красноармеец, сидевший рядом с ней. «Молодец, красноармеец. Он с ней ни в чем не соглашался. Как только она села, он попробовал с ней шутить, как взрослые шутят с молодыми женщинами. Но она не захотела слушать его шутки, намекнув, что ее муж — лейтенант погранзаставы. Все-таки это было довольно грубо — давать знать рядовому красноармейцу, что ее муж — лейтенант погранзаставы. Вот он и обиделся. Могла бы потерпеть. Другие не такое терпят». Воспоминание о случившемся такой режущей болью отдалось во всем его теле, что он больше не думал, что ему неприятно и стыдно перед этой женщиной из-за своих проклятых муху с Сочи. Он снова вспомнил то первое лето, когда дядя приехал из Москвы с женой. Он вспомнил, что в то лето в их доме после долгого перерыва запахло праздником, как при папе. Да, все лето, пока дядя не уехал на фронт, в доме пахло праздником. Не то чтобы дядя никогда не ссорился со своей юной женой, но это были очень короткие ссоры, и запах праздника никуда не уходил. Во время этих ссор дядя всегда говорил одну и ту же непонятную фразу. «Я таких, как ты, — говорил он, — имел на бреющем». Самое смешное, что эта непонятная фраза действовала на тетю Люсю вразумляюще. Она или переставала ссориться, или, смеясь, подходила к нему и начинала целовать его и что-то намурлыкивать в ухо. Да, в то лето в их доме снова заработала парадная дверь, и снова появился запах праздника. После того, как 4 года тому назад арестовали отца, в доме появился унылый запах, и этот запах почти никогда не проходил до прошлогоднего лета. За эти 4 года запах праздника иногда снова приходил в их дом, но теперь он приходил в грустном облаке воспоминаний.